Глава 9. Созависимость. Созависимы ли ты? Теперь, когда ты знаешь так много, важно также понять, увязла ли ты сама в созависимости. Почему имеет значение, созависима ли ты? Большинство людей с созависимыми признаками могут жить неплохо и быть вполне успешными. Тем не менее, если не обратить на это внимание, то со временем их жизнь сильно ухудшится. Созависимость порождает чувство глубокой печали, которое никогда окончательно не оставляет большинство страдающих и не понимающих, отчего их жизнь полна глубокого отчаяния. Любопытно, что многие созависимые не знают о наличии этих признаков, часто представляя себя решительными, независимыми, амбициозными, теми, кто никогда никуда не вступит. Внешне ты можешь не выглядеть созависимой, но если ты находишься в отношениях эмоционального абьюза и чувствуешь необъяснимую необходимость в нем оставаться, то, скорее всего, ты созависимая. Согласно Роберту Берни, автору книги «Танец раненых душ» «The Dance of the Wounded Souls», созависимость — смертельное и безжалостное заболевание. Она разбивает наше сердце, запутывает наше сознание и, в конечном счете, убивает наше психическое тело духовными недугами и душевными ранами. Ключ к исцелению нашей раненой души — быть чистыми и честными в отношении собственных эмоций. Пока мы не можем честно разобраться со своими человеческими эмоциональными реакциями, пока мы не изменим искривленные, искаженные негативные представления и реакции на свои человеческие эмоции, которые являются результатом того, что родились и выросли среди дисфункционального, эмоционально-репрессивного, духовно-враждебного окружения, мы не можем установить ясный контакт с уровнем подлинной эмоциональной энергии. Мы не можем получить ясность во взаимоотношении и во взаимосвязи с нашей самостью. Именно поэтому так важно найти истоки проблемы. Корень вечного поиска абсолютной любви, вечной попытки заслужить любовь. Помни, что все начинается с внимательного взгляда на собственную душу. Что ты там видишь? Найди и вспомни точку излома, момент, когда все началось. Безусловно, часть существенного влияния на психику оказывает также общество и социум. Поэтому стоит внимательно слушать, что тебе говорят, и всегда думать, кто и почему это говорит. Тебе говорит терпеть только тот человек, кто сам всю жизнь терпел. Он терпел, и если сейчас осознает, что можно было не терпеть, его жизнь будет разрушена, потеряна. Тебе говорят, бьет, значит, любит. Это те, кого били, или те, кто бил сам. Кто не знает, что такое любовь. Тебе говорят, провыбираешься те, кто схватил первого попавшегося. И для них не важно, кто их мужчина. Лишь бы хоть какие-то штаны лежали в стирке. Тебе говорят, все мужчины изменяют те, у кого ветвистые рога, и те, кто изменяют сами. Тебе говорят, нужно заслуживать любовь те, кто потратил на это жизнь и так и не заслужил. Тебе говорят, что абьюз — это нормальная форма отношений, те, кто не смог встать и уйти. Тебе говорят, что в разрыве виноваты оба, то есть те, кого не били и не унижали, не обесценивали, не топтали. Но решать только тебе. Только тебе понимать, как жить. Только тебе осознавать, чего ты достойна. Это твоя жизнь. Это твоя ответственность. Осталось набраться сил. Осталось все обдумать и решить. И я знаю, ты сможешь. Ты не с таким справлялась. Поведение жертв не принимается обществом и не понимается им. Мол, не нравится — уходи. Но жертва постоянно защищает своего абьюзера. Это бессмысленно с точки зрения любого адекватного человека, однако причину данного явления нужно искать в области психики. Это проявление психологического механизма, известного под названием «Стокгольмский синдром». Стокгольмский синдром вовлекает жертву в эмоциональную связь с нарциссом. Такая травматическая привязанность, как известно, является стратегией выживания для жертвы нарциссической жестокости и запугивания. Постоянно находясь в непосредственной близости от враждебно настроенного человека, жертва очень скоро понимает, что ее абьюзер на самом деле способен осуществить свои угрозы, а значит, она на самом деле находится в опасности. Напуганная жертва чувствует себя потерянной и изолированной. В то же время она смутно ощущает, что может получить немного заботы от абьюзера, что и побуждает потерпевшую сторону почувствовать привязанность к агрессору и дает ей ложное ощущение безопасности. Чтобы понять причины, по которым жертва продолжает поддерживать, защищать и даже любить жестокого человека, и чтобы избавить ее от него, надо разобраться с тем, что же, по сути, представляет собой стокгольмский синдром. Важно признать, что он является очень сложной неосознанной защитной реакцией, необходимой для выживания. Некоторые близкие люди, друзья и даже терапевты спрашивают жертв, почему они так долго оставались в дисфункциональных отношениях. Такие вопросы наносят вред сами по себе и в то же время являются признаком того, что терапевт не имеет представления о явлении, которое носит название «когнитивный диссонанс». Когнитивный диссонанс — еще один неосознаваемый защитный механизм, который помогает выжить. Представь себе, каково это — жить в зоне боевых действий, где против тебя используются все формы власти и контроля. Запугивание, эмоциональный, физический и интеллектуальный абьюз, изоляция, экономический абьюз, сексуальное насилие, принуждение, управление и т.д. Над тобой постоянно нависает угроза. Переживание этой ситуации создает у жертвы множество внутренних конфликтов, которые требуют защиты от внешнего врага. Например, женщина, живущая с нарциссом-абьюзером, ненавидит такое положение вещей. Однако, испытывая настоящий ужас перед агрессивной расправой, которую может учинить над ней нарцисс-абьюзер, при попытке его покинуть, она часто решает оставаться с ним. Когнитивный диссонанс проявляет себя через рационализацию. С одной стороны, она ненавидит эти болезненные отношения и все, что связано с абьюзом. С другой стороны, она в то же время убеждает себя, что он проявляет агрессию, потому что любит и заботится о ней. Этот внутренний диалог уменьшает тревогу жертвы, позволяя сблизиться с абьюзером до такой степени, что она готова защищать его от внешнего мира, если люди попытаются ее спасти или поддержать ее желание покинуть абьюзера. В результате она переживает серьезный конфликт между эмоциональным и рационально рассуждающим самоощущениями. Ее когнитивный диссонанс — признак дисгармонии, которую жертва испытывает в результате непрекращающейся борьбы двух противоречивых идей. Жертва понимает, что должна выйти из ситуации абьюза, но также ощущает, что это чревато большой опасностью, возможно, в том числе и в отношении ее детей. Когда присутствуют одновременно две стратегии — стокгольмский синдром и когнитивный диссонанс — жертва твердо уверена, что такие отношения не только приемлемы, но также и жизненно важны для ее выживания. Она настолько запутывается в отношениях с абьюзером, что чувствует, будто ее мир, интеллектуальный и эмоциональный, рухнет, если отношения закончатся. Этим объясняются причины, по которым жертва боится людей, пытающихся спасти ее от абьюзера, а также обстоятельства развития когнитивного диссонанса и защиты абьюзера. А в каких же случаях нарциссы уходят сами? Ниже привожу отрывок из книги «Psychopathy» Маккензи. Цитата по Маккензи «Psychopathy. Как распознать лжеца и манипулятора среди партнеров, коллег, начальников и не стать жертвой обмана». Москва, Калибри, 2016. Страница 152. К грандиозному финалу приводят четыре сценария. Психопат нашел другого партнера. Если в глазах психопата новая жертва ценнее тебя, о чем именно это говорит? О том, что новая жертва с большей вероятностью обеспечит психопату вожделенное безусловное обожание. Чем больше его любят, тем ему лучше. А значит, треугольнику быть. Когда психопат заключает тебя в треугольник, он одержим мыслью о том, что ты наблюдаешь и горишь изнутри. Он делает все, чтобы причинить максимальную боль. Ты поймала психопата на лжи. Психопат когда-либо обвинял тебя в том, что ты излишне фиксируешь внимание на мелочах. Странно, что это зацикливание всегда было результатом обмана, абьюза, насилия или измен партнера, а также создаваемых им треугольников. Такое обвинение позволяет психопату зачислить тебя в сумасшедшие за то, что ты указала на истину. Наказывая тебя за разоблачение его лжи, психопат таким образом пытается уничтожить твой здравый рассудок и интуицию, по сути сообщая, что эти качества у тебя сильно развиты, а это невыносимо для него. Психопат распознает их у тебя и пытается убедить, что это недостатки. Все для того, чтобы ты больше на них не полагалась. Если психопат обвиняет тебя в том, что ты зациклена на мелочах, это значит всего лишь, что ты наблюдательна. В фазе идеализации психопаты обожают подпитывать эго партнера, но потом исходящие от партнера счастье и любовь становятся для них невыносимы. Странно, правда? В этом нет совершенно никакого смысла. Чтобы выместить свою злость на живых чувствах партнера, психопат прибегает к пассивно-агрессивному поведению. Абьюз с его стороны повергает тебя в беспокойство и смятение. Вся твоя самооценка, которую так старательно подпитывал партнер на предыдущей стадии, разлетается в прах. Ты воплощаешь все для него ненавистное — любовь, радость, счастье. Психопат терпеть не может эти чувства, так как они напоминают ему, что сам он ничего подобного испытать не в состоянии. Поэтому он считает их глупыми и бесполезными. Твои улыбки, смех, твоя эмоциональность — для него странное и неприятное напоминание о том, что, возможно, человеком быть лучше, чем бездушным существом. Чтобы убедить себя в обратном, психопат планирует грандиозный финал с целью высмеять и поправить твои чувства. Нарцисс обожает фазу идеализации, потому что в это время никаких проблем не существует, и психопату не приходится иметь дело с чужими эмоциями, которых он так боится. Но после того, как психопат обманом заставил жертву в себя влюбиться, он оказывается в странной, внутренне противоречивой ситуации. Жертва любит его и хочет поддерживать как можно более тесную эмоциональную связь. Но нарциссу это очень быстро наскучивает и начинает вызывать дискомфорт. В этих случаях во время грандиозного финала жертву, скорее всего, заклеймят безумной истеричкой или диагностируют у нее маниакально-депрессивный психоз. Это, по сути, другой способ сказать, что у нее есть душа. Но психопат ненавидит то, чего не понимает, и потому желает уничтожить тебя. Ты потратила столько времени, пытаясь подавлять свои эмоции, чтобы стать идеальным партнером, но ты никогда не будешь идеальной для него. В этих отношениях ты вела себя как обычный нормальный человек. Чувство и есть то, что делает тебя человеком, а потому они так раздражают психопата. Все, что ценит психопат, полная противоположность того, что ценишь ты. Театральное лживое поведение нарцисса заканчивается и проявляется истинная природа его чувств. Фасад рассыпается на мелкие кусочки, а под ним проявляется все тот же бездушный, вероломный хищник, каким на самом деле он является. Его ликующее восхищение собой, когда он тебя заставляет следовать своим желаниям и правилам, его всепоглощающее чувство правоты, его сексуальная распущенность и неверность, агрессия, патологическая зависть и гнев. Все возвращается с удвоенной силой. Прогноз гораздо хуже, когда ты возобновила отношения после периода отдаления, когда ты уже начала жить своими интересами, потребностями, желаниями и планами, сделала самостоятельные покупки, начала общаться с друзьями, снова обрела кислород, чтобы дышать полной грудью. Нарцисс не может смириться с твоей автономностью. Для него ты просто инструмент для удовлетворения желаний или продолжение его ложной самости. Он возмущен твоими просьбами о деньгах, безумно ревнует к твоим друзьям, отказывается прислушиваться к твоим желаниям или идти на компромисс, завидует и обесценивает твои достижения. В конце концов, ему кажется, что сам факт того, что ты выжила без его постоянного присутствия, лишает его столь необходимого ему нарциссического ресурса. Он поспешно проходит циклы идеализации и обесценивания. Оскорбляет тебя, унижает публично, угрожает, дестабилизирует своим непредсказуемым поведением, использует все, чтобы запугать и усмирить тебя. Итак, ты опять столкнулась с неизбежным выбором. Снова уйти, перечеркнув все эмоциональные и финансовые инвестиции, которые ты уже успела сделать в попытке воскресить отношения, или продолжать жить в условиях ежедневного насилия. Все это тебе хорошо известно. Ты это уже не раз проходила. Но этот опыт не делает ситуацию менее ужасной. На самом деле решение только одно — уходить. Навсегда. Блокируй его, беги. Никогда больше не верь ему и не возвращайся.